Ты ведь и сам не знаешь пока, чем закончится твой роман, верно? — неожиданно нарушил затянувшееся молчание Марат. — Откуда ты знаешь? Может, я держу сюжетную линию в голове? — хмуро огрызнулся он. — Опять лукавишь. Я ведь читал начало и за строчками отлично видел человека, решившего искупить вину за прошлые ошибки. И в чем же мои ошибки? В том, что ты все пытался просчитать наперед, составить план, контролировать все свои слова и поступки, а заодно слова и поступки окружающих. Я уверен, что девушки бросали тебя именно из-за этого. Герман невольно вздрогнул. Тебя не устраивало то, что каждая из них делала или говорила что-то по-своему, не так, как тебе хотелось. Я прав? — Вижу, что прав, — удовлетворенно заметил Марат. — Ты и в книгах своих все контролируешь. Оттого они у тебя такие предсказуемые, как вкус всем известных фруктов. Всегда знаешь, что окажется под той или иной шкуркой. А в розе ветров есть что-то новое, свежее, как закат в прериях. Не доводилось видеть? Сочувствую. Он всегда разный, всегда вызывает восхищение. И никогда, слышишь, никогда нельзя предугадать, как расположатся облака на горизонте, там, где садится ярко-оранжевое солнце. Ты тоже этого не знаешь, потому что твой роман и интересно читать. Почему ты мне помогаешь? — тихо спросил Герман. Марат смотрел на дорогу, ничего не отвечая. — Так почему? — настаивал Герман. — Да черт тебя дери, мужик! — вдруг заорал он. — Неужели ты ничего не понял из того, о чем я тебе битых полчаса толковал? Ты снова все хочешь знать наперед, чтобы контролировать ситуацию, составить план, просчитать последствия, мать твою? Но тот, кто идет впереди, не может знать дорогу, кретин. Он пробирается ощупью наугад, зная, что впереди может оказаться не твердь, а скрывающий пропасть козырек, что верхние пласты снега более легкие и подвижные, имеют обыкновение сползать вниз, сметая все на своем пути. И это невозможно просчитать. Можно только играть с собственным чувством страха, идти вперед, чутко прислушиваясь к интуиции. И каждый из нас сам определяет, стоять ему на месте или шагать дальше, выбирая путь и попутчиков. В этом весь кайф. Нужно только набраться мужества и перестать думать о том, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год. Нужно просто идти. А кто тебе мешает идти вперед? Ты сам? Твой страх и привычка все в своей жизни раскладывать по полочкам, как будто в этом есть какой-то смысл, цель, нужда? Может, ты думаешь, что и моя цель в деньгах или в этой удобной, дорогой и красивой машине? Марат резко крутанул руль. Машина, не сбавляя скорости, послушно метнулась к обочине, кромсая своим изящным, обтекаемым боком пешеходное ограждение. — Что ты делаешь? — закричал Герман. — Ты хочешь контролировать меня? — прокричал в ответ Марат, выруливая на встречную полосу. В тот же момент все пространство огласил визг тормозов и отчаянные сигналы машин. — Ты ненормальный! Ты вынес мне приговор? — Почему? — А я скажу тебе, только чтобы чувствовать себя спокойнее. Неужели ты хочешь этого, а? — Ни хрена! Иначе никогда бы не сел в эту машину. Ты остался бы дома и продолжил писать романчик. Но тогда ты написал бы очередную халтуру, очередное никуда не годное дерьмо. Вот что я тебе пытаюсь втолковать, тупица. Жизнь нельзя прочувствовать, сидя в теплом толчке с журналом в руках. Нужно вылезть и выяснить, кто ты есть на самом деле. Засранец или... «Черт!» — заорал Герман, ослепленный фарами встречных машин. Визг шин стал просто оглушительным. Бешено вращая рулевое колесо, Марат старался удержать машину на дороге. Он что-то кричал и смеялся, словно демон, вырвавшийся на свободу после тысячелетнего плена. Спустя несколько жутких мгновений, во время которых Герман сжался в ожидании страшного удара, машина остановилась. Герман, сжатый в один комок нервов, открыл глаза, выпрямился и осмотрелся. На панели управления мигало несколько красных индикаторов. В их свете лицо Марата казалось окровавленным, словно с него содрали кожу. — Ну что, жив? — поинтересовался он со смехом. — Как видишь, все обошлось. — Ты псих! — покачал головой Герман, с трудом приходя в себя. — Ты абсолютно чокнутый псих! Тебе лечиться надо! Выкрикнув это, он толкнул дверь вверх и выскочил из салона. Тут его ожидал еще один сюрприз. Впереди и сзади простиралась совершенно пустынная дорога, чуть прикрытая падавшим с неба снежком. По обе стороны тянулся обычный загородный подлесок, и ни одного огонька вокруг, только яркая полоса от фар. Совершенно ничего не понимая, Герман обошел машину. На ней не было ни царапины, ни малейшей вмятины или какого-то иного повреждения. — Это... что это? — пробормотал он, повернувшись к подошедшему Марату. — Садись в машину. — Нет. — Нет, пока ты мне не объяснишь, что происходит. Пока я не пойму, что вообще творится. — Зачем? Чтобы нарушить иллюзию приключения? — Садись в машину. Программа сегодняшнего вечера еще не исчерпана. — Что ты хочешь от меня? — пятился Герман, понимая, что связался с безумцем, способным, судя по всему, на все.